Глава 19. Генерал Шито-Крыто превращает тигров-выдров в гроб и молнию, отдает приказ о подготовке плана операции «Братцы-тунеядцы». А генерал Шито-Крыто не спал 13 суток подряд и никому спать не давал. Его сотрудники валились с ног от усталости, дремали на ходу и уже ничего не соображали. Перерыв приказал генерал Шито-Крыто и сразу захрапел тут же в кресле, не успев закрыть рот. Сотрудники попадали кто куда, где застал их приказ. Офицер Лохит заснул, стоя в дверях. С того самого дня, когда полковник Шито-Крыто проскочил в генералы, в главном штабе тигров-выдра царила потрясающая кутерьма, напоминавшая временами лихорадку. 16 машинисток, лейтенанток, не переставая, печатали приказ за приказом. Отделы переезжали из кабинета в кабинет, начальники становились подчиненными, подчиненные превращались в начальников. Одних сотрудников увольняли, других оформляли на их место, и никто толком не знал, что же затеял новый генерал. Известно было только одно. Организация «Тигры-выдры» скоро приступит к разработке самой невиданной за всю историю всего человечества операции «Братцы-тунеядцы». Своей масштабностью, подлостью и жестокостью эта операция потрясет мир. Проснувшись через трое суток, генерал Шито-Крыто по сигналу боевой тревоги собрал всех сотрудников и шпионов в огромном зале. Окинув аудиторию таким пронзительным взглядом, что каждому показалось, новый начальник именно ему заглянул в глаза, а через них прямо в душу, он погрозил всем пальцем. Все мелко затряслись. «Слушайте меня с предельным вниманием», — негромко приказал генерал Шито-Крыто. Но стояла такая тишина, что каждому показалось, что именно ему кричит в ухо новый шеф. «Тигры-выдры закончили свое существование. Я создаю принципиально другую организацию под названием «Гроб и молния». Ей предстоит под моим руководством и при вашем участии подготовить и выполнить грандиознейшую операцию «Братцы-тунеядцы». Весь мир содрогнется от страха и омерзения. По сравнению с этой операцией, даже большая война пустяк. Мы медленно, не торопясь, но неуклонно приведем человечество к полному вырождению. С нашей планеты мы отправимся на другие миры и там учиним такое же безобразие. Пусть расцветают все науки, пусть развивается техника, литература и искусство, пусть люди трудятся в поте лица своего, а мы используем все их достижения для достижения их же погибели. Довольно играть в бирюльки. Довольно заниматься ерундистикой. Вперед к настоящим подлостям. Мы первыми в мире воспользуемся для достижения наших мерзких целей детской ленью. Будущее принадлежит тому, кто раньше сумеет сделать человечеству какую-нибудь величайшую пакость. Ленивые дети помогут нам в этом. Бонзай! В огромных окнах мелко дрожали стекла. Это от того, что дрожали стены. А стены дрожали потому, что дрожал цементный пол. А цементный пол дрожал от того, что тряслись все сотрудники и шпионы. «Перестаньте трястись!» — крикнул генерал Шито-Крыто. «Я знаю, что среди вас есть несколько трусов и один добрый. Ни тем, ни ему у меня не место. Мне нужны самые негодяйные негодяи, самые мерзавочные мерзавцы, самые подлые подлецы. Остальные вон, пока не поздно. Вас ждут большие награды, немалые деньги, высокие чины, но за малейшую оплошность подвешу к потолку за левую ногу и с пушки расстреляю. Разойдись немедленно». Надо ли говорить о том, что шпионы не просто моментально разошлись или убежали, они улетучились. Вот до чего боялись они своего грозного начальника.